Глава 14. Путешествие в Геттис. Прежде чем отправиться в путь на следующее утро, я завершил последнее дело. Я встал с рассветом и выскользнул из дома до того, как проснулся Бьюэлл. Впрочем, не было нужды вести себя тихо. Щеки его раскраснелись, он спал сном больного. Но я крался точно мышь, потому что мне не нужны были свидетели. Я пришел к заброшенному огороду, наклонился и приложил руки к земле. Затем я закрыл глаза, прижимая ладони к влажным, спутанным растениям и почве под ними, и заговорил вслух, скорее, чтобы сосредоточиться самому, чем из-за того, что считал это необходимым. «Я поеду спокойнее и быстрее, если буду знать, что Эмзил и ее дети не голодают. Растите!» Через некоторое время я открыл глаза. Вокруг сыпался настолько мелкий дождь, что скорее напоминал туман. Капли собирались крошечными булавочными головками на моей рубашке, на бровях и ресницах. Мне мешал живот, невероятно трудно было стоять согнутым, как пирог с капустой, и касаться руками земли. Дышал я тоже с большим трудом, но самое неприятное и обидное заключалось в том, что ничего не произошло. Но стоит ли себя обманывать? Ведь я и не ожидал, что добьюсь успеха. Вот оно, истинное откровение. Любой человек, решивший воспользоваться магией, не добьется успеха, если не верит в нее. Прежде чем пытаться изменить мир вокруг себя, надо измениться самому. Я опустился на влажную утреннюю землю. Живот теперь не мешал мне, хотя ладони и колени по-прежнему касались земли. Почувствовав себя комфортно, я вдохнул полной грудью и постарался избавиться от всех своих сомнений и страха перед реальностью магии. Иначе я никогда не смогу завершить задуманное. Я вспомнил ощущение могущества, охватившее меня, когда я сжимал побег, растущий из груди древесной женщины. Это ощущение являлось на самом деле силой течения жизни. Я должен был овладеть способностью влиять на нее. Сделав очень глубокий вдох, я впился пальцами в землю, а затем выдохнул, стараясь избавиться от всех прежних стереотипов. Одновременно я заставил истечь из себя, из живота, через плечи, руки, пальцы, погруженные в землю, некую субстанцию, способную реализовать мой замысел. Краем глаза я увидел, что повсюду заплясали какие-то невероятные цветные пятна, а затем на их фоне лохматая трава и густые сорняки растворились в земле, а овощи, которые я благословил, набрали силу и начали расти. На поверхности проглянули головки репы, вялый желтоватый стебель картофеля позеленел, выпрямился во весь рост и выбросил бутоны, раскрывшиеся маленькими белыми цветами. Над бурой землей подняла свои сочные темно-зеленые листья морковь. Я удерживал это видение, пока пятна не замелькали прямо у меня перед глазами. Тогда я открыл их, потерял равновесие, когда мир вдруг завертелся вокруг меня и повалился на бок. Я глубоко с хрипом дышал, руки и ноги у меня покалывало, словно я их отлежал. Я принялся шевелить ими, пытаясь разогнать в них кровь, и в конце концов сел. Я ожидал, что видение исчезнет, но этого не произошло. Поблизости от меня, в границах правильного круга, исчезли все сорняки, а выращенные мной овощи остались свежие, зрелые, готовые к сбору. Круглые головки капусты в обрамлении широких сочных листьев, высокие плюмажи моркови, репа и свекла с красными стеблями и островок цветущего картофеля. Подняться мне удалось только с третьего раза. Я едва держался на ногах, точно новорожденный жеребенок. Голова моя кружилась не только от осознания того, чего я добился, но и от усилий, которые мне пришлось для этого приложить. Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы осознать еще одну, даже более удивительную перемену. Одежда стала свободнее облекать мое тело. Пустяк для кого угодно, но только не для меня. Там, где пояс брюк неприятно впивался в живот, рубашка сжала под мышками, а воротник натирал шею, Короче говоря, везде, где всего несколько мгновений назад одежда была мне тесна, она перестала доставлять неудобства. Чтобы доказать самому себе, что я не ошибся, я потянул за пояс штанов, и тот свободно сдвинулся. Я по-прежнему оставался толстым, но чуть-чуть в меньшей степени, чем несколькими мгновениями раньше. А еще меня терзал страшный голод. Осознав это, я вдруг увидел богатство осеннего огорода. Невыносимое желание восполнить утраченное прогнало из моего сознания благоговение. Я выдернул из земли морковку. Она оказалась длинной и красно-оранжевой. Ее кончик отломился и остался в земле. Я засунул в рыхлую землю пальцы, ухватил обломок и вытащил его. Затем обтер морковку о рубашку и буквально впился в нее. Когда я начал жевать, на зубах у меня заскрипел оставшийся песок, добавив к овощному вкусу собственный оттенок. Я жевал очень долго, до сочной сладости во рту. Никогда прежде мне не доводилось пробовать столь восхитительных овощей. Морковка оказалась нежной, хрустящей и совсем не жесткой. Я догрыз ее до основания и из любопытства попробовал зеленый хвостик. Мой взгляд упал на репу. Когда я за нее потянул, листья оторвались и остались у меня в руках. Неважно, я засунул их в рот и жевал, пока раскапывал пальцами землю вокруг застрявшей репы, а потом одним движением вытащил ее наружу. С нее свисали тоненькие корешки, похожие на щупальца, перепачканные грязью. Я отряхнул ее и вытер штаны. Шкурка оказалась волокнистой и горьковатой. Я снял ее и съел, прежде чем приступить к сверкающей сердцевине. Мои пальцы оставляли на ней грязные отпечатки, неважно. Я доел ее и выпрямился, оглядываясь по сторонам и пытаясь решить, что съесть следующим. Когда я вытер рот тыльной стороной ладони, на ней остался грязный след. Я нахмурился, пытаясь что-то припомнить. И тогда Невар, сын солдата, снова вышел вперед. Я попятился прочь от разросшихся овощей в окружающие их влажные сорняки. Несмотря на случайное расположение растений, огород выглядел так, будто кто-то за ним ухаживал, поливал и пропалывал, и теперь с наступлением осени был готов собрать урожай. Я стал центром круга ухоженной земли. С отчаянно колотящимся в груди сердцем я вышел из огорода и вернулся в настоящий мир. Я почти ожидал, что все это исчезнет, стоит мне обернуться, но нет, все осталось прежним, реальным, как падающий на меня мелкий дождь. Я сбежал. Привел обоих коней, которых привязывал на ночь снаружи, поскольку ни один не захотел заходить в сарай, где висела туша мертвого оленя. Лихорадочно я принялся собираться в дорогу. Я метался по хижине, точно человек, за которым кто-то охотится, с полными охапками своих пожитков и вещей Хитча. Потом сходил к оленю туши и нарезал для нас Хитчем полосок мяса в дорогу, набив ими свой котелок. Когда все было погружено на животных, я постучал в дверь Эмзил, она открыла, волосы ее были еще спутаны после сна. «Что-то случилось?» — с беспокойством спросила она. «Видимо, потрясение от проявления моей магии все еще не сошли с моего лица». «Нет», — соврал я, — «просто нам придется выехать рано, чтобы двигаться сегодня при дневном свете». Я зашел спросить, могу ли я взять с собой немного копченого мяса. Я уже отрезал часть оленины, остальное твое. «Разумеется», — отстраненно ответила она и отвернулась. Я бросился обратно в другую хижину будить Хитча. Он проснулся от одного моего прикосновения и, вздрогнув, медленно сел. «Пора ехать?» — с несчастным видом спросил он меня, прекрасно зная, каким будет ответ. «Да, если мы выедем сейчас, сможем уехать довольно далеко. Как думаешь, сколько отсюда до Геттиса?» Он знал, что я интересуюсь не расстоянием в милях. «Будь мы с перебежчиком одни, будь я здоров, мы бы добрались за 4 дня. Но сейчас ведь дело обстоит иначе, верно?» «Да, но думаю, мы все равно доедем достаточно быстро», — попытался заверить его я. Самонадеянность, которую он выказывал вчера, исчезла. Я задумался, Стало ли причиной тому начавшееся воспаление, или он просто расслабился, зная, что рядом с ним человек, готовый ему помочь? Но в таком случае в путь. Хич с трудом поднялся на ноги и проковылял к очагу. Прислонившись к нему, он словно попытался вобрать в себя его тепло, пока я собирал остатки вещей. Когда настало время уходить, я постарался обойти огород стороной. Хич пару мгновений опирался на своего коня, прежде чем забраться в седло, но сделал это сам. «Одну минуту», — сказал я и повернул в сторону дома Эмзил за мясом, которое она позволила нам взять. Но она уже спешила навстречу. Она вышла на дорогу перед домами, и я с облегчением вздохнул. Она пока не увидит изменений, произошедших с огородом. Мне не хотелось отвечать на вопросы. В руках Эмзил держала холщовый мешок. «Там два кролика», — сказала она, отдавая его мне. «Спасибо, это поможет нам добраться. А еще это мой лучший мешок». Я принялся отчаянно соображать, куда еще я мог бы положить кроликов. Видимо, придется их просто запихнуть в седельные сумки. Но когда я начал развязывать мешок, она тихо остановила меня. «Нет, возьми его. Но я надеюсь получить его обратно. Я позабочусь, чтобы так и было». Это требование слегка ошеломило меня. «Я запомню твое обещание». Она стояла прямо, словно очень на меня рассердилась, а я не знал, что же еще сказать. У Эмзил почти ничего не было. Доверить мне этот мешок явно оказалось для нее непросто. «До свидания, Эмзил. Попрощайся за меня с детьми». «Обязательно». Она не сводила с меня глаз, будто еще чего-то ждала. «Ты справишься одна?» В ее глазах все-таки вспыхнули гневные искорки. «Я же как-то обходилась раньше. Что помешает мне продолжать и дальше?» Язвительно спросила она, отвернулась и направилась к дому. Я хотел бы просто отпустить ее, но мне нужно было убедиться, что именно она воспользуется плодами того, что я сотворил этим утром. «Поскорее собери овощи на огороде!» — крикнул я ей вслед. «Пока их не нашел кто-нибудь еще!» Она не обернулась. «До свидания!» — уже тише проговорил я. Лейтенант Хич закашлялся и сплюнул на землю. «Да, ты явно наступил этой кошке на хвост!» — мягко заметил он. «Поехали!» — ответил я и взобрался в седло утеса. Сидя на его спине, я возвышался над своим спутником и чувствовал себя довольно глупо. Мы выбрались на дорогу, которая вывела нас из развалин несостоявшегося города. Я один раз оглянулся на дым, поднимающийся над трубой. Там я почти обрел власть над собственной жизнью. Теперь я возвращаюсь к своему долгу. Мелкий дождь шел почти весь день. Должен сказать, Бьюил Хич оказался крепким парнем. Он ехал рядом со мной и помалкивал. Время от времени он кашлял и сплевывал на землю, часто пил воду. Когда мы добрались до реки, я остановился и наполнил наши фляги. Прежде чем двинуться дальше, мы съели половину одного из кроликов. Мне этого было мало, но Хич, казалось, заставлял себя проглотить каждый кусочек. «Ты готов ехать дальше?» — спросил я, когда он отбросил последнюю косточку. «А у меня есть выбор. Я знаю, что со мной происходит. У кошки грязные когти, заражение будет распространяться». Он осторожно коснулся груди. «Я это чувствую. Жар. Поехали». Так мы и двигались дальше. Днем мы встретили пару торговых фургонов, направлявшихся на запад. Мужчины скорчились на сиденьях, низко надвинув шляпы, чтобы хоть как-то защититься от дождя. Я приветствовал их, но лишь один мрачно кивнул в ответ. Я решил, что просить их о помощи не имеет смысла, и глянул на Хитча. Он презрительно поморщился, очевидно, соглашаясь со мной. А я вдруг задумался, остановятся ли возчики в заброшенном городе, и начал терзаться вопросом, примет ли Эмзил их у себя в доме. Это было глупо. Я не имел на нее никаких прав, и она ясно дала мне понять, что я ее не интересую. Меня не должно волновать, чем она занимается и продает ли свое тело чужакам. Ей нет места в моей жизни. Она всего лишь женщина, с которой я встретился по дороге на восток. Я забуду ее. Найду кого-нибудь, кто отвезет ей ее дурацкий холщовый мешок и выброшу ее из головы. Я больше не стану о ней думать». Сырость пропитала нашу одежду и стекала по бокам лошадей. Пока еще не стемнело, я начал искать подходящее место для ночлега. Вскоре я увидел сложенные камни, три, а за ними два друг на друге, и свернул с дороги в заросли. Тропа оказалась узкой, она велась между деревьями, но, как и обещал знак разведчика, привела нас к расчищенному участку, где можно было разбить лагерь и запасу дров, укрытых от дождя. Я спешился, Хич задержался в седле лишь на пару мгновений дольше. «Итак», — мрачно проговорил он, с трудом сползая на землю, — «возможно, ты и сын солдат. А в каких войсках служил твой отец?» «Кавалла», — коротко ответил я. Мне не хотелось обсуждать с ним отца или семью. Я взял из кучи дров и принялся искать в сумках топорик, чтобы расщепить одно из поленьев на растопку. В кронах деревьев промчался порыв ветра, и с веток на нас посыпались крупные капли и мокрые листья. Похоже, ночка выдастся не из приятных. «Сейчас я разведу огонь, а потом сооружу для нас какое-нибудь укрытие». Хич с мрачным видом молча кивнул. Я мог лишь догадываться, насколько ему больно. Он стоял прямо, скрестив руки, словно пытаясь что-то удержать внутри. Он не предложил мне помощи. Да, я ее и не ожидал. У него был кусок парусины, рассчитанный на одного человека, а не на двух, но мне удалось натянуть его между деревьями так, чтобы он прикрывал нас от ветра и дождя. Вышло не лучшим образом. Время от времени порыв ветра швырял в нас водой и листьями, но это было приятнее, чем просто отдаться на волю бури. Деревья стояли полуобнаженными и не слишком спасали от непрестанного ливня. Я привязал лошадей, принес воды из ближайшего ручья и поставил ее на огонь греться, пока я достаю оленину. Я проделал в полосках мяса дырки, нацепил их на тонкие веточки и поджарил на огне. Нас не слишком беспокоило, что внутри оленина осталась совсем сырой. Мы хлебали кофе из запасов Хитча и ели горячее, сочное мясо. Мне выпадали и худшие ночи в дороге, но тогда я был не таким толстым. Мой вес и размеры создавали массу трудностей, даже когда речь шла о самых простых вещах. Парусина принадлежала Хитчу, и он был ранен. Он имел полное право ею воспользоваться, но мои размеры подразумевали, что часть моего тела постоянно находилась под дождем. Подняться, чтобы принести дров, наклониться над костром и поставить на угли кофе, вымыть котелок и миски — все эти незамысловатые дела становились куда тягостнее из-за плоти, которую я на себе носил. Даже для того, чтобы встать, а потом сесть обратно, требовалось усилие. Я твердил себе, что мне просто кажется, будто лейтенант Хич следит за каждым моим движением. Затем решил, что чего-то другого ожидать не приходится. Люди платили деньги за то, чтобы взглянуть на толстяка на карнавале в Старом Торесе. Я был не таким большим, как он, но все равно представлял собой не самое обычное зрелище. И когда я прибуду в Геттис, на меня будут пялиться все прохожие. Пора бы уже и привыкнуть». «Ты не всегда был толстым», — неожиданно сказал Хич. «С чего ты взял?» — удивленно фыркнув, спросил я. «Я вижу, как ты двигаешься. Ты выглядишь, как вьючная лошадь, которой приходится тащить на спине больше, чем ей привычно, или как если бы ее неаккуратно нагрузили. Если бы ты носил этот жир всю жизнь, ты бы к нему приспособился. Но я за тобой наблюдал, за тем, как ты ставишь ноги, прежде чем сесть, как встаешь со второй попытки». «Ты прав», — пожав плечами, ответил я. «В это же время годом раньше я был более худым, чем ты». «И что же случилось?» Глаза Хитча показались мне слишком блестящими, его сжигала лихорадка. «Если хочешь, я вернусь к тем ивам и соберу коры, считается, что чай из нее унимает лихорадку». «Считается. Вкус ужасный. Но я бы предпочел, чтобы ты ответил на мой вопрос. Что с тобой случилось?» Я попытался выбрать положение поудобнее. Мой зад болел после целого дня в седле, а прислониться было не к чему. если не считать кривого ствола дерева. «Чума спеков. Остальные либо умерли, либо превратились в мешки с костями. Я поправился. А потом начал набирать вес. Доктор в академии знал, что так будет. Он сказал, что это редкое последствие чумы. Меня отчислили по состоянию здоровья». «Мальчик из академии. Мне следовало бы догадаться», — пробормотал Хич, насмешливо улыбнулся. «Значит, ты сынок лорда Большой Шишки, так?» «Нет, я больше ничей не сын. Мой отец отрекся от меня. Я его подвел и опозорил. Я не закончил академию и не стал офицером Ковала, и он считает, что я вообще никогда не стану военным». «Возможно, он и прав. В большинство полков тебя не возьмут даже в пехоту». Он швырнул обглоданную палочку в огонь. «Но если хочешь, я замолвлю за тебя словечко перед полковником Кроликом». «Полковник Кролик? Он что, командует Геттисом?» Хич громко рассмеялся. «Да, только его настоящее имя полковник Гарен. Но прозвище ему очень подходит, он все время прячется в норке. Но тебе не стоит так его звать, если ты хочешь с ним поладить», — договорил он еле слышно. «Я думаю, твоя лихорадка усиливается. Я схожу за ивовой корой, пока еще не совсем стемнело». «Валяй!» Он откинулся назад на ствол дерева, а я, прихватив котелок, отправился к ручью. Кроме того, что кора ивы считается полезной при лихорадке, я почти ничего про нее не знал. Я соскреб немного со ствола и еще несколько кусочков помягче с веток, до половины наполнил своей добычей котелок и зачерпнул воды. Затем я отнес его к костру, подбросил дров в огонь и оставил греться.